Глава 7. Поросенок в доме. Туз заметил, что слова фермера были по-разному восприняты присутствующими. Кларенс их как бы и не слышал и с отсутствующим видом смотрел вдаль. Меган взглянула на человека. Уши ее прижались. Она звертела всем задом от удовольствия, что слышит его голос. «Жаль, что она не способна понимать слова», — подумал Туз. «Она могла бы пригласить меня войти». Тед оставил дверь распахнутой. «Как мне ухитриться получить приглашение?» Он поймал взгляд Кларенса, желтый в данный момент. И мгновенно опять сработала телепатия, которую у людей редкость, а у животных встречается часто. «Он оставил дверь открытой», — сказал Кларенс. «Хочешь осмотреть дом, Туз?» «А можно?» — спросил Туз. Кларенс прежде никогда не называл его по имени. И сейчас Туз был ему признателен. «Конечно же, тебе нельзя!» — гакнула Меган. «Поросенок в доме! Какая нелепость! Мы никогда о подобном не слыхали!» «Я только подумала, что ты могла бы показать Тузу свои призы, Меган», — вкрадчиво сказал Кларенс. Корги смягчилась. «Призы?» — спросил Туз. «Что это?» «Награды, которые Меган получила на собачьих выставках», — сказал Кларенс. «Дипломы, розетки и все такое». «И кубок», — сказала Меган. «Ты забываешь, что в молодости мы получили кубок?» «Да». «Ты получила», — сказал Кларенс, — «маленький серебряный кубок, но, во всяком случае, покрытый серебром. Тузу было бы очень интересно посмотреть, так ведь, Туз?» «О, да, да, очень интересно. Вы, должно быть, гордитесь, мэм, своими победами. Мы не собирались проигрывать», — сказала Меган, поднялась и пошла в перевалочку в дом. «Пойдем», — сказал Кларенс. «Это потешило ее тщеславие, я знаю. Теперь иди за мной и помалкивай, пока с тобой не заговорят». Войдя в дом, они прошли по коридору и оказались в гостиной. По одну сторону от камина стояли два кресла, и в том, которое поменьше, в царственной позе возлежала принцесса западного Ленлоуэлла. На стене около этого кресла были прикреплены три грамоты красного цвета. И на них что-то было написано черными буквами. Каждой грамоте была прикреплена синяя розетка. На камине среди других безделушек стоял малюсенький кубок, в котором поместилось бы только воробьиное яйцо. Меган повела взглядом на эти предметы. «Королевская коллекция», — сказала она как бы невзначай. «Не правда ли прекрасно?» «О, да, мэм», — с благоговением ответил Туз. «Это такая честь видеть их». «Видеть-то он их видел, а прочесть, что там было написано, не мог». Надписи на трех грамотах были в сущности одинаковыми, за исключением дат с промежутком в один год. «Деревенский праздник», «Выставка собак». Категория 10. Самая толстая собака. Первое место. А на маленьком кубке было выгравировано «Собачье дерби. Любые породы, дистанция 200 ярдов. Утешительный приз». «Впечатляет, правда?» — сказал Кларенс и подмигнул зеленым глазом Тузу. «О, да!» — выдохнул Туз. «Это так великодушно со стороны ее низочества участвовать в состязании. Ты согласен?» — сказал Кларенс, прикрывая свой желтый глаз. «Видишь ли, королевские особы должны исполнять свой долг», — с напускной скромностью изрекла Меган. «Положение обязывает». Она поудобнее устроилась в кресле. «Кот устроит для тебя экскурсию по дому», — сказала она. «Мы надеемся, ноги у тебя чистые». «Ой, это была потеха, Нэнни», — начал свой рассказ Туз, вернувшись вечером в загон. «Кларенс, конечно, просто вышел из комнаты, но я-то видел, что Меган следила за мной краешком глаза, так что я вышел, пятясь задом». «Что это значит, Кларенс? Положение обязывает?» — спросил я, когда догнал его. «Это иностранное выражение», — сказал он. «В смысле?» «Тарабарщина», — сказал он. «Так что я ничего не понял». «Неважно», — сказала Нэнни. «А потом что?» «Кларенс показал мне весь дом. И наверху тоже». «Да, хотя это было нелегко. Ступеньки крутые. Меган совсем не может по ним ходить. Кларенс сказал, она слишком толстая. Я видел спальни и комнату, в которой большое белое корыто». «Должно быть, это ванная», — сказала Нэнни. «Да, так и есть. Там Тед моется, и там были также белый стул с дыркой посредине. Такой же был и в очень маленькой комнатке внизу». «Ты ничего не делал такого, я надеюсь», — сказала Нэнни. «Чего?» «Ну, ты знаешь». «О, нет», — сказал Туз. «Я вышел на лужайку. Кларенс сказал, когда закончишь свои дела, найдешь меня на кухне. Он хороший, когда его получше узнаешь, правда?» «Да», — сказала Нэнни, — «он живет на кухне, я знаю. У него постель рядом с плитой. Он рассказывал мне, как уютно там зимними вечерами. «Это верно», — сказал Туз. «Я видел несколько других комнат внизу, но кухня самая хорошая. Там много очень приятных запахов. Но все же я думаю, что гостиная — наилучшее для меня место, даже если придется терпеть Меган. Почему?»